Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Перед началом Святого Великого Поста, в день воскресный, который Святая Матерь наша Церковь именует прощенным воскресением, святой апостол Павел в послании к римлянам, в увещевании каждого из нас, говорит следующее. Братья, ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти. Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощной ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восстановлен, ибо силен Бог восставить его. Самое главное, к чему нас призывает апостол Павел, чтобы мы как днем вели себя благочинно, не предаваясь пированиям и распутству, но облеклись в Господа нашего Иисуса Христа. Что значит по апостолу Павлу облечься в Христа Спасителя, то есть одеться теми добродетелями, которые были у Христа Спасителя, и нам хотя бы в тысячной доле приблизиться к этой жизни, жизни в Духе. Ибо нам апостол Павел говорит, что плоды Духа, который стяжевает и который стремится человек стяжать в своем сердце, это любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, милосердие, вера на таковых, говорит он, не закона, потому что они исполнили закон Христов в своем сердце. И далее говорит апостол Павел, что вы духовные, исправляйте брата, согрешившего духом кротости, наблюдая за собой, чтобы и ты не был искушен. И как раз Господь в этот воскресный день, перед началом Святого Великого Поста, говорит нам о самой главной вещи, к чему мы должны обратить свое внимание. Господь нам говорит, каким судом судите, таким и судит вам. Прощайте, и прощены будете. Ибо какую меру мерите, в такую возмерится и вам. Чтобы мы не обратили все внимание предлежащего поста только на внешнюю его сторону. Чтобы не получилось у нас, сказав сегодня вечером или сегодня во время Божественной Литургии друг другу «Прости, благослови, давай простим обиды», а с понедельника или в крайнем случае со вторника начнется то же самое. Почему? Да потому что гниль внутренняя, которая есть у каждого из нас, она будет выше наших слов. Потому что у нас все православие, все христианство, но большей частью только на одних только словах. Люди, даже работающие в храме, люди, даже называющие себя православными братьями и сестрами, которые стоят на одном месте и несут одно и то же послушание, порой часто не могут терпеть друг друга и спрашиваются, это какой-то парадокс, это извращение духовной жизни, это абсолютно непонятно, как ты, столько лет проходя в храм, не заметил или не заметил самого главного, что все это миф, что все это пустота, Все это облако из пара. Все наши молитвы, посты, внешнее благочестие, если нет самого главного мира, благородства и все прощения. И Господь в начале поста об этом и говорит, что ваш пост, говорит пророк, если вы ненавидите друг друга и съедаете плоти братьев своих, как ешьте мясо. Так спрашивается, вот на что нам самое главное. Надо обратить внимание и молить Господа о том, чтобы сердце наше изменилось, чтобы мы за внешней формой не забыли бы самого главного. Да, и пост нужен, и молитва, и поклоны, и акафисты, и долготерпение в молитве, но все это ради изменения внутреннего нашего состояния. Чтобы у нас не получилось жизни фарисейской, только внешней, как это бывало, да и есть в прошлом. И рассказывают одну очень яркую и парадоксальную историю из нашего прошлого. Однажды на одном суде судили человека, который убил странницу. На суде прокурор спрашивает у него: «Зачем ты убил бабушку? У нее же в котомке был целый круг колбасы». Ну взял, а он говорит: «Я убил, потому что я был голоден. Ну взял бы колбасу». И тогда он говорит: «Как колбасу? Я разве басурман? Постом есть колбасу». А бабушку убил. Это не басурман. И вот у нас порой мы, да, мясо и прочее, это безусловно, мы не можем этого себе позволить. Но именно только на мясе и только на продуктах мы и останавливаемся, почитая это за главное. А то, что ты грубиян, хам, эгоист, себелюбец, что ты первый никогда не помоешь посуду, не подметешь, не уступишь, за слово тут же готов ответить 10 словами в ответ, это мало кто. Но так поначалу, может быть, еще и будет. Но самое главное, чтобы этого хватило, этого внимания, самовоззрения, хватило бы это до конца. И абсолютно никакого значения не придавать то, что мы будем исполнять свой долг, долг поста, не приписывая и не возводя себя в ранг преподобных и в ранг святых, готовых свою фотографию сделать в рамку и повесить рядом с красным углом. Надо всегда помнить слова Спасителя. Господи, рабы неключи мы, сделали то, что должны были сделать. А как мы сделали то, что должны были сделать? Потому что пост и пребывание в молитве, исполнение своего домашнего молитвенного правила – все это только средство. И не дай Бог нам остановиться только на одних средствах, забыв о самом главном – о стяжании тех христианских добродетелей, веры, надежды, любви, и тем более любви, той любви, которой к нам катастрофически всем не хватает. И поэтому мы и обращаемся к Христу Спасителю. Поэтому мы обращаемся к Богу, чтобы в этих службах, в этих продолжительных молитвах, в которых мы будем, или на буднях, или в субботние воскресные дни, во время поста усугубляется молитва, особенно ее покаянное настроение. И сегодня мы вдруг в одночасье, в мгновение увидим, что что-то произошло, что-то случилось, что-то изменилось. Да, изменилось. Вся церковь облечется в черные одежды, песнопения станут тише, благоговение, исполненные покаянного молитвенного духа, чтобы настроить наши души на этот покаянный лад, чтобы тот жертвенник, на котором принимаются жертвы, молитвы, епископ Игнатий этот жертвенник назвал, что Он единственный жертвенник, на котором можно приносить наши молитвы. Этот жертвенник называется смирением. Что только из глубины смиренного сердца Бог слышит и может услышать каждого из нас. Тем более смиренному человеку несовместимо с его жизнью разбирать жизнь других людей. И нам апостол говорит, тот, кто ест, не осуждай того, кто не ест. И тот, кто не ест, то есть постится, не осуждай того, кто ест. Ибо он своему Богу стоит или падает, но Бог силен восставить его. То есть каждый будет отвечать за самого себя. И не надо дома, на работе, сослуживцев и родных, и близких начинать пилить. Вот вы такие. Да что ж вы мясо трескаете во время Великого Поста? И прочие, прочие поучения. Если они не доросли до этого, если еще сердце закрыто для Бога, то можно, если и подсказать, то только с любовью, только сострадательно, только напоминая, но вовсе не укоряя, потому что никому не позволено в чужой глаз лезть с топором. Можно только взять в руки вату и только тогда попробовать то, что залетело в глаз соринка, только таким способом попробовать помочь человеку. Но не лезть в чужую душу со своими наставлениями, поучениями, со своими обличениями. Это вовсе нам не свойственно, тем людям, у которых у самих бревно в глазу. И только если не наших близких не воспользуют наш пример и наши молитвы, то вряд ли их воспользуют наши слова. Потому что слова назидают, а дела влекут. И если не будет у нас этих дел и самого главного сострадающего и милующего сердца, в котором будет видна и доброта не из слов, а из дел и расположения, к чему мы должны стремиться, только это способно изменить тех людей, которые соприкасаются с нами. И дай Бог, чтобы до каждого из нас перед началом Великого Поста дошла эта самая главная истина христианской жизни. Нет ничего в нашей жизни дороже мира, дороже благородства, дороже всепрощения, дороже жертвенной любви, которая уподобляет нас самому Богу. Вот именно об этом и будем просить Подателя жизни, жизни в Духе, просить будем Бога в Троице Славимого, чтобы был дарован нам этот великий дар, хотя бы его малюсенькая часть, дар жертвенной, всесовершенной и богоподобной любви в начале этого великого и дивного и преображающего и могущего преобразить любую душу святого Великого Поста, который святые отцы назвали весной для души. Весной распускаются листья, и весной завязываются цветы, из которых потом произойдут плоды те или другие. Так и наша душа должна возблагоухать этими христианскими добродетелями. И Господь нам сегодня в Евангелии говорит, когда ты постишься, то помажь твою голову и умой лицо твое, чтобы ты не явился постящимся человек перед людьми, и чтоб дух твой не был уныл, как у фарисеев. Что значит помазать голову елеем? Значит, свой ум дать ему соответствующую пищу и дать ему свет заповедей евангельских, который будет как елеем помазана наша голова, чтобы мы понимали, какими мы должны быть, какими хочет нас видеть Христос, какими мы должны быть из тех слов Евангелий, которые заповедал нам Христос, и должны умыть лицо свое. То есть, совесть свою умыть и слезами покаяния, и примирением с братом своим, чтобы ничего не осталось в душе против него, ни в делах, ни в мыслях, ни в словах. Как однажды пришли ученики к одному великому Авве и говорят: «Отче, я выучил все священное писание наизусть». Он говорит: «Хорошо». Другой говорит: «А я переписал Библию несколько раз». Он говорит: «Хорошо». И говорит дальше: «Но если человек не сохранит свою совесть чистую по отношению к брату своему, то ничто внешнее не принесет ему дел и даров спасения». Вот в чем состоит самое главное в нашей христианской жизни. И дай Бог, чтобы это внутреннее преображение, то особое время Великого Поста, которое дается для созревания, для продвижения вперед, чтобы мы хотя бы на малюсенькую ступеньку сдвинулись в своей греховной косности, потому что все в это время будет способствовать к тому, чтобы мы возросли. Как весной и летом растет растение, а потом уже рост прекращается, так и во время Великого Поста особое время. И чтобы оно для каждого из нас не прошло впустую и даром. Чтобы молитвы, смиренная жизнь, неосуждение, братолюбие, благородство и в конце концов вследствие этого дела жертвенной любви, они были в нашей душе и жизни. Многие подходили в прошлом, да и сейчас, и в прошлом спрашивали, такие же задавая вопросы оптинским старцам, которые волнуют и каждого из нас, заботящегося и ревнующего о делах спасения. Подходит одна женщина и спрашивает у старца Авросия: «Батюшка, что мне делать? Я не имею любви». И батюшка тогда ласково и с улыбкой посмотрел на нее, видя в человеке желание и видя человеческую немощь, наследственную от праотца Адама, всю эту внутреннюю душевную порчу, и говорит ей: «Если не имеешь любви, делай хотя бы дела любви, и придет любовь». Вот начнем во время Великого Поста, не имеющие любви, хотя бы делать дела любви, и через это хоть в малой степени уподобимся тому, кто сказал: «Будьте милосерды, как милосерд Отец ваш Небесный. Так, когда просветится свет ваш при человеке, якода видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного». Аминь.